Глава 8. Марика жила на 5-м этаже. После того, как мы добрались до холла общежития, она сразу же отправилась к себе, предупредив, что будет ждать меня утром на этом же месте. Я же задержалась, заинтересованная лотком с товарами, которого утром не было. Продавец еще раскладывался, заняв место аккуратно между информационными стендами, чтобы не перегораживать доступ. В холле было довольно пустынно, а в сумочке приятно позвякивал мешочек с золотыми монетами, который, скорее всего, мне придется в многократном размере отдать после окончания академии. Ведь ничего в этой жизни нам не дается просто так. «Заинтересовались чем-то?» — не глядя на меня, спросил продавец. Невысокий худой мужчина, лицо которого было прочерчено свежим шрамом. «У меня все только самое лучшее». «А что это?» Передо мной лежал вырезанный из дерева круг с нарисованным на нем разноцветными секторами. Я ткнула в него пальцем, чтобы пояснить, что именно имела в виду. «Это набор для игры в стрелки». Мужчина наконец-то поднял на меня взгляд. «Вы никогда такого не встречали?» «Нет», — качнула головой я. «Это мишень». Продавец указал на деревянный круг. «А это снаряды». Он взял со стола небольшую палочку, с одной стороны которой была игла, а с другой — перья. Действительно было похоже на стрелу. Мишень вешается на любую вертикальную поверхность. Стену, дверь, и с небольшого расстояния вы кидаете в нее стрелки. Чем ближе к центру, тем больше очков получаете за бросок. Играть можно как в компании, так и в одиночку. Очень развивает меткость, координацию, помогает сбросить напряжение, снять стресс, упорядочить мысли в голове. Звучало так, что мне действительно хотелось приобрести этот набор и повесить его на своей двери, чтобы время от времени развлекаться метанием стрелок. Но потом мой взгляд выхватил пачку плакатов, на которую я поначалу не обратила внимания. «А это что?» — трудом сглотнув, спросила я, потому что с самого верхнего листа на меня смотрело мрачное красивое лицо Кайдеона Райдера. «А это мой самый ходовой товар», — улыбнулся продавец, и его шрам некрасиво растянулся. «Многие покупают, чтобы повесить себе на стену. Говорят, этот дракон умеет проникать во сны, а если иметь в комнате его изображение, то это сработает как якорь, и когда-нибудь ночное путешествие заведет его именно в вашу спальню». Вот уж чего мне точно не хотелось, так это видеть Кая ночью в моей комнате. Однако я все равно приобрела плакат с изображением и набор для игры в стрелки. «Имейте в виду», — предупредил меня продавец, — «для приворота это изображение не годится. Вам в любом случае понадобится какая-то частичка оригинала». «Благодарю», — вяло усмехнулась я. «Буду иметь в виду». Взяв свои новые приобретения, я переместилась на 9-й этаж. В голове было столько мыслей, что я не сразу заметила стайку девиц, что ждали кого-то чуть дальше по коридору. Увидев меня, они все внезапно замолчали и уставились на меня так. Я замерла, не зная, как реагировать. То ли доставать ключ и открывать свою дверь, то ли сделать вид, будто ошиблась этажом. Но они же в любом случае узнают правду. «Вы ко мне?» — спросила невозмутимо, оглядев адепток. Всего их было 4, и та, что вышла вперед, видимо, была их предводительницей. «Нет», — она вызывающе задрала подбородок. «Мы ждем Кайдеончика». «Кайдеончика, гадость. Удачи», — искренне пожелала я и, все же достав ключ, ушла в свою комнату. Значит, у местного короля имелась и свита. Интересно, на кого из них он меня променял? Из-за какой девицы отказался от своей истинной пары? И стоило ли оно того? Или, может, он просто не готов был связать себя обязательствами? Но почему тогда было не приехать в Лендри и не решить все достойно? Разорвать помолвку, объясниться своими родителями, придумать какую-то важную причину, чтобы не покрыть мое имя позором? Почему он поступил так жестоко, не дав мне и шанса? Почему продолжал вести себя так, будто это я была виновата в нашем разрыве? В любом случае, все осталось в прошлом, и я не собиралась ворошить его без острой необходимости, потому что стоило признаться в этом хотя бы себе. Мысли о Райдере все еще причиняли мне боль. Как ни крути, а я его тогда 3 года назад полюбила. Отдала ему кусок своего сердца, уверенная, что обсидиановый дракон будет беречь его как самую великую драгоценность. А он его безжалостно растоптал. Мне понадобилась капля бытовой магии, чтобы закрепить мишень на своей двери. И еще немного, чтобы повесить сверху плакат с изображением Кайдеона. Определенно, метание стрелок в эти самоуверенные синие глаза станет моей любимой забавой в ближайшее время. До самого ужина я занималась раскладыванием полученных вещей в шкафу, каждый раз удивляясь щедрости администрации академии. Я напоминала себе, что за 5 лет обучения придется заплатить службой императору Ролорны. К счастью, империя была дружелюбно настроена к Аури, и мне хотя бы не придется воевать с родным королевством. Но я знала, на что шла, когда подписывала договор с академией. Зато, отработав контракт, я смогу вернуться домой, имея за плечами не только отличное образование, но и многолетний боевой опыт. Стук в дверь заставил меня вздрогнуть. «Кто?» — крикнула я, потому что если это «не приведи Эллура» явился Кай, то я не собиралась открывать дверь. «Это Марика!» — неуверенно прозвучало из коридора. Решила проверить, действительно ли меня поселили на 9-м этаже или пришла проводить меня на ужин. Скользнув с кровати, где я все это время сидела, я впустила в комнату свою новую знакомую. Первым делом она огляделась, и ее глаза округлились, когда она увидела плакат. «Значит, он тебе все же интересен», — поджала губы девушка. «Не так, как ты думаешь», — усмехнулась я. «Уже пора идти?» «И это тоже», — кивнула Марика. «Я просто кое-что вспомнила и решила сразу сходить и рассказать тебе, пока не забыла». «А что вспомнила?» — заинтересовалась я. «Завтра, когда пойдем в город, не надевай форму академии», — чуть помедлив ответила драконица. «Считай, что это такое негласное правило». «Хорошо», — кивнула я. «Теперь можем идти?» Ужин прошел относительно спокойно, потому что Кайдеон Райдер на него не явился. Я сочла это добрым знаком и остаток дня пребывала в отличном настроении, еще не подозревая, что принесет мне следующее утро. Более того, я и подумать не могла, что случится ночью.